Упражнение 16. Причина триггеров. Возьмите записи со списком триггеров. К основным из них сформулируйте проблему. Например, я залипаю в телефон, когда мне дают скучные задачи. И далее задайте к этим утверждениям 5 почему. Не думайте долго, проговаривайте вслух, выдавайте первый же ответ, который приходит в голову. Результаты размышлений запишите ручкой на бумаге, чтобы получить наиболее эффективный результат. Обычно получается список совсем не про компьютеры. Он содержит самые насущные жизненные проблемы, те, о которых мы знаем, но боимся себе признаться, и не совсем понятно, что с этим делать. По этим результатам вторым шагом можно попробовать технику фрирайтинга. Просто пишите все, что приходит в голову по этому вопросу, в блокноте до тех пор, пока у вас не закончатся мысли. Эта методика дает хороший терапевтический эффект, успокаивает и указывает на неочевидные решения. Если вы впали в ступор, попробуйте привлечь к ответам на почемучки человека, которому вы доверяете. Вдвоем вы сможете устроить настоящий мозговой штурм и таки докопаться до каких-нибудь неожиданных открытий. Упражнение может оказаться для вас болезненным. Если при виде списка проблем вас накрывает отчаяние, попробуйте переключиться в более продуктивный режим. Для этого задайте себе вопрос: «Что я могу с этим сделать?» Удобнее всего также в технике фрирайтинга, то есть дневника. Тогда вам станет проще, когда вы понимаете, что выход есть и решение тоже, у вас появятся силы и надежда. Возможно, пора посоветоваться со специалистом. Как я уже говорила, я не психолог. Я всего лишь исследую виртуальную среду и ее взаимоотношения с людьми и делюсь с вами накопленным опытом. Квадрат мотивации. Вероятно, вы уже знаете, что вам нужно, а что не нужно делать, чтобы не залипать в соцсетях. Не брать телефон, не отвлекаться, не делать то, не делать это. Звучит здорово. Но как только мы устаем, и у нас кончается мыслетопливо, мы забываем все свои обещания и снова идем листать новости, а ночью обнаруживаем себя у открытого холодильника. В книге «Триггеры» есть интересный способ пересмотреть привычки. Нужно нарисовать квадрат-таблицу, где по горизонтали будут значения «мне надо» и «не надо», а по вертикали «я хочу» и «я не хочу». В результате у нас получится на пересечении 4 значения. «Мне надо, я хочу». «Мне не надо, я хочу». «Мне надо, я не хочу». «И мне не надо, и я не хочу». Теперь нужно раскидать свои триггеры по этим квадратам. Например, вы залипаете в соцсеть, когда берете в телефон в руку проверять время. Вы этого хотите или оно само? Если хочется, но уходит много времени, пишем в раздел «Не надо, но хочу». Если уже и не хочется, и не надо, соответствующий квадрат. Таким образом, по 4 квадратам привычек нужно раскидать все триггеры, а также все глубинные причины залипания, которые вы выяснили, выполняя упражнение 5 «Почему». Почти наверняка все они будут в разделе «Не надо», хотя кто знает. А теперь самое интересное. Вам нужно заполнить квадрат «Я хочу» и «Мне надо», переформулировав все пункты из других квадратов. Проще всего, конечно, будет с пунктом «хочу, но не надо». Например, вы залипаете в соцсетях, чтобы отдохнуть. Но сами понимаете, отдых не очень. Чем можно заменить эту привычку? Это должно быть и полезным, и приятным одновременно. Например, вы можете отдыхать, медитируя или читая книги. Времени это займет столько же, а эффект будет полезнее и круче. Главное, чтобы это было реально в кайф. Иначе может получиться, что вы заполняете не тот квадрат. Квадрат «надо, но не хочу» нужно переформулировать. Оно действительно надо. Это силовая мотивация. Вам приходится себя заставлять. Можно продержаться какое-то время, но недолго. Подумайте, как перетащить эти пункты в квадрат «я хочу и мне надо», добавив в них игры, интереса, драйва. Или откажитесь от них. Например, вы считаете, что вам надо выключать интернет на телефоне, но не хочется. Пару раз вы выключите, а потом потратите силу воли, и все, привычка отвалилась. Можно сделать соревнование с самим собой, игру «Сколько я продержусь без интернета», поставить приложение с растущим деревом или еще что-нибудь интересное. Если ничего с кайфом не придумали, значит, не надо вам выключать интернет. Ищите другие способы незалипания. Триггеров много. От квадрата «я не хочу и не надо» в идеале надо бежать, теряя тапки, потому что именно здесь зависимость. Если у вас таких пунктов нет, радуйтесь. Если есть, надо срочно выбираться, и это будет важная работа над собой. Лучше всего это сделать, придумав какое-то увлечение из живой сферы жизни, которое бы приносило вам и пользу, и кайф. В правильном квадрате, как вы понимаете. Сажайте цветы, плетите макраме, читайте бумажные книги, организуйте сбор мусора во дворе. Все, что потребует одновременно и радости, и приложения значительных усилий. Когда вы закончите, в квадрате «мне надо» и «я хочу» сосредоточится набор полезных и при этом приятных привычек. И тогда у вас будет наглядная картинка, как же избавиться от вредной привычки серфить часами по ночам.